Яко был рад подаркам, улыбалась и Пыльмау. Но что-то в ее улыбке было необычное и непривычное для Джона. Она держалась несвойственной ей скованностью. За вечерним чаем Джон решился ее спросить, что же случилось. «Когда муж уходит на охоту или же отправляется странствовать», торжественным голосом произнесла Пыльмау. «Жена всегда боится за него и держит в своем сердце его образ и молча поминает его имя». Она вдруг всхлипнула. «А на этот раз мне было трудно». «Почему?» – недоуменно спросил Джон. «Помнишь, что ты говорил о своем имени на моржовом лежбище?» Джон вспомнил и хотел было сказать, что все это чепуха, и не стоит так волноваться по такому ничтожному поводу, но вовремя успел прикусить язык. Очевидно, дело было далеко не так просто, как ему казалось. Имя человеческое здесь было тождественно личности, и, в общем-то, это было и логично, и справедливо. «Ты должен научить нас правильно говорить свое имя», – потребовала Пыльмау. «Пусть нам будет трудно, но без этого нельзя. И тогда, когда ты будешь уходить на охоту или уезжать далеко, у меня будет звучать в душе твое имя, настоящее твое имя, а не кличка». «Хорошо», – серьезным видом ответил Джон. «Я научу тебя правильно произносить мое имя». Несколько вечеров понадобилось для того, чтобы не только Пыльмау, но и маленький Яко отчетливо и правильно со звоном произносили «Джон». В первое время для Джона было странно и непривычно из уст Пыльмау и Яко слышать ясно и звучное «Джон» вместо привычного «сон». Но он довольно скоро привык, и потому как его окликали в Энмоне, он мог различить, родные ли его зовут или кто-то другой. Зима обрушилась в один день. Льды подошли на рассвете и навалились на непрочный галечный берег, грозя спихнуть его в лагуну. Грохот обрушивающихся льдин разбудил Джона. Он хотел было выйти наружу, но в лицо ударил крепкий ветер и крупный снег, схожий твердостью со свинцовой дробью. Настоящая зимняя пурга с обжигающим морозом. Джон впустил в Чотагин остававшихся на воле собак, крепко прикрыл входную дверь, закрыл тонкими дощечками щели в моржовой покрышке и вернулся в теплый полог, где ярко горели три жирника, наливая теплом и светом уютное жилье, где слышалось воркование маленького Билла Токо, играющего с Яко, где бесшумно и грациозно двигалась Пыльмау, начало тумана. В одной лишь узкой набедренной повязке с набухшими большими грудями, на черных кончиках которых часто висела снежно-белая капелька молока.